Глава 3. Хитрость шайтранов. Мои ноги утопали в расплавленной земле по щиколотку. Энергия наполняла мое тело, и дикое желание мчаться куда-то, сперва в небеса, а затем обратно к земле, молнией пронеслось в моих мыслях. Я ощущал энергию, что скапливалась внутри, требуя выпустить наружу всю эту мощь. И как ни пытался я сдерживать ее, а в один момент напряжение достигло пика, и новые молнии вырвались из моего тела, отделились от переплетенных между собой молний, что окутывали меня с ног до головы, словно доспех. Я заорал, и крик мой был подобен грому, что, как и заклинание мага, изображающего священного зверя, раскатом пронеслось по полю боя. Больше я не мог сдерживаться, успокаивая мое тело, что подчиняло и подавляло чужую силу, направляя ее в мой магический источник. Мой взгляд сосредоточился на теле Верховного Мага под куполом, что схватился за грудь. Секунда, и я оказался перед ним. Разорванная связь с магическим заклинанием тяжело далась палачу Рынху. Он плевался синей кровью после полученных повреждений, пытаясь выпрямиться перед своим воинством. Одна из его рук заискрилась, пытаясь активировать родное и привычное заклинание. «Это бесполезно, ты проиграл», — шепнул я ему, — но голос мой, словно рев небес, прозвучал под этим гигантским куполом. Меч, сотканный из молнии, прервал его мучения, сперва пронзив сердце, а затем и разделив надвое тело Верховного Мага. Следом пришла очередь его воинства. Пока во мне бушевала разрушительная энергия, поражая мои внутренние органы и каналы, я выпустил наружу ману, чтобы освободить место для клокочущей в моем теле энергии. Удар огромной длинной молнии, словно хлыстом, уничтожил рядом стоящих врагов, я оттолкнулся от земли, взлетая под самую вершину купола, смотря на войско противника сверху вниз. Сила и мощь стихии позволили мне оттолкнуться от земли, отправившись ввысь. Хоть это и нельзя было назвать полетом, но в какой-то степени я теперь не был ограничен перемещением лишь по земле. Среди суматохи и хаоса я развел в сторону руки, и словно какой-то древний языческий бог, обрушил ярость стихии на врагов моих, отрезая их от портала. Следом мое тело окутали длинные, словно змеи, молнии, и как дитя набирается силы от матери, так и они стали подпитываться моей маной. Достигая нужного уровня заряда, они вспышкой отправлялись на землю, убивая случайно попавших под удар воинов противника. Я стал самым настоящим генератором молний, зависнув в воздухе на некоторое время. Но все же физика взяла свое, и земля стала звать обратно своего сына. Попытка оттолкнуться от воздуха оказалась бесполезной. Лишь в своем воображении я стал свободным от земных оков. В меня ударили заклинания, рядом пронеслись болты. Враги не стояли на месте, они пытались сражаться. Просто я был слишком быстр, и лишь сейчас они смогли дать мне сдачи. «Ты не можешь активировать форму хаоса, пока вся чужеродная мана не исчезнет из твоего организма», напомнил Куратор то, что я и так знал. Атаки становились все опаснее, и уже первые выстрелы попали в мою броню из молний, а магия снаружи моего тела начала бороться с магией шайтранов. Огненные сгустки, воздушные лезвия, мелкие горошины света, ядовитый туман летели в меня со всех сторон. «Надо выиграть немного времени», — подумал я и отбросил молнии от себя, прекращая напитывать этих жадных проглотов маной. Взревели звери, закричали шайтраны, взорвалась земля на месте падения десятка молний у самого портала. Жаль, сам он не пострадал. Впрочем, я был уверен, что так просто его не разрушить. Мана сменила адрес доставки и устремилась к ядру, ставшему наследием самого Эрна. Я особо не демонстрировал эту способность ранее. При всей своей гибкости и многозадачности, она не была столь категоричной и монументальной, как сила огня или непостижимость жизни и трансформации. Мне не хватало мощи, чтобы продемонстрировать с ней то, на что был способен сам Эрн, да и сейчас не хватит. Но кое-что она все-таки может. Слой льда принялся формировать вокруг меня кокон. С каждой секундой толщина магического льда, что был в разы крепче обычного, увеличивалась и нарастала по мере моего падения на землю. Всего пару секунд прошло, и я рухнул на землю ледяной глыбой. На этом ничего не кончилось, ведь атаки как шли на меня, так и продолжали обрушиваться. Но лед нарастал быстрее, чем заклинания врага умудрялись раскалывать его. Сквозь полупрозрачное, словно стекло, слой моего кокона — я заметил суицидника с огромным двуручным мечом, стремящимся ко мне. Взмах, удар, и меч отскакивает в сторону, чуть не убив самого атакующего. А уже в следующую секунду ядовитый поток заклятия падает на меня, перекрывая обзор. 7 секунд. принялся отсчитывать куратор до очистки моего организма от чужеродных примесей маны. 6 секунд. Скорость нарастания льда замедлилась, достигнув полуметра. 5 секунд. Я почувствовал, что скорости подпитки защитного кокона не хватает, а обрушившиеся на него магические атаки десятков шейтранов уничтожают мою защиту. Кажется, это объединились маги огня. 4 секунды. Скорость таяния достигла пиковой скорости нарастания. 3 секунды. Снаружи замаячила такая знакомая и такая ужасная сила, что в считанные мгновения стерла большую часть защиты. Комбинированные атаки всегда вызывали трепет и животный страх. 2 секунды. Последние 10 сантиметров ограждали меня от врага. 1 секунда. Лед треснул, словно стекло, и в следующее мгновение разлетелся миллионами осколков, испаряясь в бушующем потоке стихии. «Можно», — скомандовал куратор, и я оказался под ударом различных стихий. Вспышка боли не удивила в этот раз. Короткий миг, и я вновь встал под тень абсолютной, запретной для шайтранов силы. Хм, что-то не так. Почему покров хаоса так медленно исчезает? Я был удивлен и поражен. Ведь не шуточные, а жуткие по своей силе атаки врага пытались превратить меня в прах и пепел. Огненное инферно, в центре которого я находился, достигло 10-метровой толщины, но я совершенно не чувствовал его эффекта. «Куратор, с какой скоростью расходуется мана?» «Я провожу замеры. Структура хаоса слегка изменилась, он стал более...» «Тяжело подобрать правильное слово для чего-то несуществующего с точки зрения физики». «Плотным, единым, монументальным, целым?» «Все это и верно, и нет одновременно. Как бы там ни было, можно сказать, что расход маны для отражения атаки уменьшился по меньшей мере в 2 раза». Куратор вывел графики и таблицы, демонстрирующие скорость расхода маны из источника и объем атакующей мощи заклинания. Я мысленно кивнул и решил заканчивать этот балаган. Я не мог использовать человеческие технологии в этом огненном аду, но я мог контролировать такой родной хаос, что был словно продолжение моей руки. Подбежав к краю огненной ловушки и увидев портальную арку из загадочного металла, укрепленного магическими рунами, я изобразил из себя стрелка, что натягивает лук. Хаос обрел четкую завершенность формы древнего стрелкового оружия, продолжив при этом играть цветами тьмы, от практически прозрачного, слегка серого, до матового черного, как глубины космоса, оттенка. Тетива из чистого концентрированного хаоса натянулась, и такая же стрела появилась на нем. Полный контроль, и никакой необходимости прицеливаться не было. Эта стрела полетит туда, куда я укажу, а цель моя весьма масштабна. Стянулась к наконечнику пламя царящего вокруг инферно. Я отпустил тетиву, и она умчалась к портальным вратам, в которые, пользуясь заминкой, уже уходили самые трусливые отряды врага. Приказ их господина был однозначным, и сам он, судя по всему, первый ушел через портал, дабы сообщить своему владыке печальную весть о смерти его палача. Вместе со стрелой улетела и вся та энергия, что без устали пробовала на прочность мой покров. Ее будто смело цунами. Ну вот и все. Я посмотрел на стертые с лица земли портальные арки и задумался, а хватит ли мне сил для уничтожения тех врат, что соединяют землю с шаей. Впрочем, проверить это я сейчас не могу. Миллионы жизней жителей Земли прямо сейчас под угрозой, и надо остановить врага, прежде чем отправлять к самому сердцу укреплений противника. Бестолку бились о мою защиту одиночные заклинания. Поднимались отброшенные ужасающей взрывной волной воины, ревели ящеры, протирали глаза стрелки. Я поднял взгляд в небо и посмотрел на щит. 5. Осталось 5 щитов. И когда только успели остальные снести... «Отмечаю потенциальных носителей артефактов защиты по уровню излучения маны», — сориентировался куратор, а я с трудом выдавил из себя улыбку. «Давай закончим это быстро». «Обстрел идет непрерывно. Мы тут же окажемся под угрозой дружественного огня, поэтому рекомендую...» «Последний щит пусть сами добивают. Мы же за это время успеем ретироваться». Пользователь научился частично использовать мозг и мыслить логически. Это радует меня. «Уж меня-то как», — признался я и подкинул вверх лук. Спустя секунду он упал в мою ладонь в виде метрового клинка, удобная форма для нарезки шайтранов. Перед моими глазами появились метки и указания дистанции до потенциальных целей, и я, выдохнув, отправился к ближайшему магу в накидке, сделанной из белого медведя. «Это ты зря животинку обидел, падаль». Когда последний купол треснул, Враг пошел в финальную атаку. И хоть под многочисленными небольшими персональными куполами оставались действующие порталы, немногие находили в себе смелость отступить. Отступление было клеймом для шайтранов, пятном позора не только на всю жизнь, но и клеймом для будущих поколений. Поэтому сражались они отчаянно. Когда наши главные калибры и авиация закончили фаршировать покрывшиеся синей кровью холмы сталью и взрывчаткой, они переключились на малые щиты наступающих магов, и они начали лопаться, как попкорн. К сожалению, после того, как было уничтожено 2/3 этих щитов и проутюжены тысячами тонн стали войска неприятеля, у многих расчетов закончились боеприпасы. Эффективность сошла на нет. Мы продолжали вести дистанционный бой. Подключились 3500 обученных, элитных бойцов в комплектах возмездия, слаженными группами врезаясь во фланги и дезориентированные отряды врага, убивая их налево и направо. Ширина фронта оказалась такой, что шайтраны начали просачиваться в обход наших флангов и захватывать многие населенные пункты, закрепляясь в них и разрушая. Хорошо, что большую часть мирных жителей в этих малонаселенных местах успели эвакуировать в первый час сражения. Вернее, они сами эвакуировались, за исключением самых упертых. Начались редкие уличные столкновения, а крупнейший в окрестностях город было решено сдать, дабы не класть головы тысяч солдат. У нас имеется огромное преимущество в работающей технике, и мы знаем поля битвы. Даже если не сравнять город с землей, отряды возмездия со временем зачистят город, и жители смогут вернуться домой. Я изредка вмешивался в проходящее сражение, все больше находясь в командном пункте. Никто не спешил радоваться, поздравлять меня, так как уже много раз люди обжигались, оказываясь отброшены от своих же земель. 5-я, 8-я, 73-я штурмовые дивизии прибыли и готовятся вступить в бой. 3-й танковый дивизион прибыл в Дублин, ожидается переброска в течение следующих 2 часов. ВМФ Франции прибудут в течение 2 часов. Их флагманский авианосец «Вива» уже поднимает в воздух самолеты. Я сидел рядом с генералом, приложив лед к голове, и слушал один за другим доклады. Отвернулся в другую сторону и прислушался к следующему офицеру. «Деревню Далбери отбили, есть 300-е, много раненых. Генерал Шиттер запрашивает возможность использовать машины местных жителей для переброски боеприпасов от железнодорожной станции Бромчестер к позициям его артиллерийской бригады. Сэр?» — посмотрел на Винзела пухлый штабист, приспустив наушники, чтобы четко услышать ответ. «Что с его автопарком стало?» «Маг Шайтранов 2 колонны уничтожил огненным заклинанием час назад». «Разрешаю», — тут же отреагировал командующий и сосредоточился на следующем докладе. «Блин, голова после боя и так кипит, здесь еще больше начинает». «Критические потери 82-й отдельной мотострелковой. Действуют невидимки врага». «Вот этих мне, бляха, еще и не хватало. Потом будут месяцами здесь бегать местных жителей терроризировать». «Невидимость не уничтожает запахи. Собаки боятся этих тварей, но все еще лают. Устройте загонную охоту», — предложил я. «Безумников разберемся». Косо посмотрел на меня генерал и вновь ушел с головой в отчеты. «Этот бой мы выиграли, но это всего лишь одно сражение». «Сэр, Пиренейский полуостров под атакой! Мы потеряли связь с Ибицей, наша разведка фиксирует небольшой зиккурат, покрывший остров, и большой портал у его основания». «Выведи картинку», — рявкнул Винзел. Я посмотрел на изображение с монитора и увидел небольшой 3-ярусный зиккурат, построенный явно наспех. Рядом с ним стояла огромная, больше 5 метров в высоту, арка портальных врат. «Арка большая. Около 5 метров. Рядом сгоревший хаммер стоит, он до середины арки достает только». Глазастый помощник генерала проанализировал увиденное. «Несколько сотен меньших порталов ведут на полуостров», — пробормотал Винзол себе под нос. «Сэр, Южная Империя запрашивает помощь», — пришло еще одно сообщение от 2-го Европейского фронта. «И мы ее окажем, только добьем эти остатки падали». «Они были всего лишь отвлекающим маневром», — сообщил очевидный куратор. «Или же они рассчитывали обойтись малой кровью здесь? Мы выяснили, откуда ведут порталы?» «Главный портал, скорее всего, был соединен с Северной Америкой, а меньше из какого-то неконтролируемого нами острова, заранее подготовленные и настроены». «Гренландия?» — вслух задал я вопрос. «Что?» «Меньшие порталы у нас должны идти с какого-то близкого острова. Исландия все еще защищается и под нашим контролем. Но рядом есть еще один огромный и неконтролируемый остров, хотя он далековато, но полностью в их зоне контроля». «И что это нам дает?» «Портальные маги не могут создавать стабильные порталы на такие огромные расстояния, лишь единицы. Но те из магов, кто открывал порталы сегодня, они бы не смогли это сделать. Я ни одного сильного портального мага не видел и не чувствовал. Он остался с той стороны. И порталы в Гренландии, или где они там, тоже остались. Они могут наклепать новые малые порталы и десантировать сюда или на любой другой остров тех, кто их настроит и активирует. В любой момент. Тсс. Ну, никто не говорил, что будет легко. Как бы было хорошо, сумеем мы закрыть небо от невидимых птархов. Сжал кулаки генерал и вновь вернулся к своим отчетам. «Куратор, есть идеи?»